Ровно в 20:00 на эстраду вышли музыканты. Певица, одетая в какое-то немыслимое платье черного цвета с металлическими заклепками, поднесла к губам микрофон и начала петь на русском языке известную французскую песню. Голосок певицы был хиленький, и владела она им плоховато, но популярность мелодии сделала свое дело, и на пятачке перед эстрадой сразу же начали переминаться с ноги на ногу танцующие пары. Настя задумчиво курила, глядя на них, и в полголоса напевала ту же самую песню, только на языке оригинала. — Вы же говорили, что не знаете ни одного иностранного языка, — не удержался Сауляк. — Второй раз попался, — сосчитала Настя. — Прогресс налицо. — Я сказала неправду, — ответила она, безмятежно улыбаясь и глядя в лицо Павлу. Ей хотелось поймать его глаза, но они все время куда-то ускользали. — Зачем? Какой смысл в этой лжи? Меня это развлекает. А вы имеете что-нибудь против? И все остальное тоже ложь. И срок за мошенничество, и новая роль. А вот этого я вам не скажу. Во всяком случае, пока, судя по всему, вы еще не научились отличать правду от лжи. А вы научились? Давно, — рассмеялась Настя. Если вам интересно, я как-нибудь расскажу вам, как это делается. А сейчас я попрошу вас пойти со мной танцевать. Я не танцую. Быстро ответил Сауляк. — А меня это не интересует. Это вы можете рассказывать девушке, которая вам не нравится, но хочет, чтобы вы с ней потанцевали. — А когда я прошу, вы должны вставать и идти со мной. Более того, я прошу вас быть ласковым со мной до такой степени, чтобы это бросалось в глаза окружающим вам, понятно? — Это исключено. И не просите. — Вы что-то путаете, Павел Дмитриевич. — сказала она ледяным тоном. — Опасность угрожает вам, а не мне. И слушаться должны вы меня, а никак не наоборот. Я вам скажу, что мы с вами сейчас будем делать. Мы будем танцевать. Потом вы обнимете меня и поцелуете, а я дам вам за это по морде. После чего мы спокойно вернемся за столик. Возле столика вы поцелуете меня еще раз, чтоб все видели, и только потом мы сядем. Вы все запомнили? — Я не буду этого делать, — глухо сказал Сауляк, откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки и закрыл глаза. — Вы будете это делать, потому что так нужно. Если вы не понимаете, зачем это нужно, мне придется вам объяснять, хотя это не очень прилично, объяснять такие примитивные вещи человеку с вашей биографией и вашим опытом. — Что вы хотите сказать? — спросил он, не открывая глаз. — О каком опыте вы говорите? Об опыте работы с Булатниковым. Я не намерен это обсуждать, тем более с вами. Прекрасно. Я тоже не хотел бы затрагивать эту тему, но вы меня вынудили. Поэтому, как только закончится перерыв, мы с вами пойдем танцевать и разыгрывать спектакль. Я не буду вас целовать. Отлично. Значит, танцевать ты уже согласен. Еще один шаг на пути прогресса. Вам придется. Нет. Настя протянула руку и ласково погладила его пальцы. Веки его дрогнули, но глаза остались закрытыми. Пашенька, — сказала она тихим и необычно мягким голосом, — пожалуйста, милый, сделай это ради меня. Я тебя очень прошу. Веки приподнялись. Между редкими ресницами мелькнули ослепительные полоски белков, щеки, казалось, ввалились еще глубже, но губы чуть заметно шевельнулись в слабом подобии улыбки. — Хорошо. Пойдемте. Музыканты заиграли новую песню. Перед эстрадой уже толпилось довольно много народу, и танцевать можно было только тесно прижимаясь друг к другу. Настя закинула руки на плечи Павлу, тогда как он довольно грубо положил ладони на ее ягодицы, обтянутые короткой юбкой. — Полегче? — тихонько просила она. — Это уж слишком серьезно. — А я не шучу. Вы сами этого хотели. Я хотела вовсе не этого. Вы прекрасно это понимаете, должны понимать. — Посмотри на меня, — потребовал он. И Настя с каким-то неприятным чувством отметила, что он, наконец, обратился к ней на «ты». Она подняла голову и наткнулась глазами на его взгляд. — Ты хотела этого? — тихо и медленно говорил Павел, крепче и крепче сжимая ее ягодицы. — И ты же хотела именно этого, не так ли? Ты хотела этого с того самого момента, когда целовалась своим поклонником днем в этом ресторане. Ты целовалась с ним, а хотела, чтобы на его месте был я. Ты сейчас этого хочешь. Ну, признайся же, признайся, тебе сразу станет легче. Скажи, что ты хочешь меня. Она впала в оцепенение, подобное тому, которое охватил ее за обедом. Руки вмиг стали горячими, какими-то слабыми, и ей казалось, что она же шариковую ручку в пальцах не удержит. Слова уже бились в горле, рвались на язык, и она была уверена, что произнесет сейчас «Да, я хочу тебя», и ей сразу станет легче, и все будет хорошо, ну просто отлично. Его тихий, монотонный голос завораживал, увлекал ее в какую-то темную, страшную пучину безволия. Его холодные пальцы уже сжимали ее бедра под юбкой.